Олег был воякой от мозга костей до самых носков стоптанных берц, поэтому пререкаться не стал, только насупился и засопел от обиды. «Олег, не обижайся. Мне нужен крепкий тыл, и не хочется волноваться за наш груз. Сам знаешь, что там натыкано и собрано, да и одним местом чувствую, что тут на аэродроме должен быть кто-то из спецов типа тебя. Неспокойно что-то». Ему мое объяснение не понравилось, но спорить он не стал. Я продолжил. «Дальше формируем две маневренные группы. Одна состоит из двух бронетранспортеров и БМП-1, вторая чисто танковая. Я командую БТРами, Васильев, на тебе танки. Идем на северо-запад вот по этой дороге. Вот здесь находится линия обороны. Там открытое поле, но по низине можно пройти техникой. Немцы там минировать не стали, оставили проход для своих танков. А у наших просто нет мин, чтобы перекрывать танкоопасные направления. Даже если все танки противника выползут на поле, то для нас просто идеальные условия. Неплохое место для рывка и контратаки. Расстреливаем железо, давим все, что можно. В затяжной бой не ввязываться, ударил, отступил. В первую очередь выбивать технику и артиллерию. Для усиления нам выделяют две стрелковые роты. Собрали со всех участков». После постановки боевой задачи командиры разошлись по подразделениям, и место стоянки мобильной группы превратилось в муравейник. Бойцы экипировались для боя, надевали бронежилеты, каски, проверяли оружие и боеприпас. Через 10 минут три танка и два бронетранспортера и боевая машина пехоты двинулись в сторону немецких позиций. По дороге приостановились, приняв на броню и в десантные отсеки бойцов сводных стрелковых рот. Но все не поместились, поэтому часть бойцов сразу отстала. Все равно время до начала наступления еще было, поэтому никто сильно не расстраивался. Конечно, в большей степени это было авантюрой, но именно осторожные авантюристы, не полагающиеся на удачу, а на разведданные, организовывали неожиданные удары по противнику, нанося огромные потери. Именно они, пережив мясорубку первых лет войны, становились комдивами, которые потом штурмовали Кёнигсберг, Берлин, освобождали Прагу и Будапешт. Мы двигались почти на звук артиллерийской канонады, забирая чуть левее, но натренированный слух позволил сразу услышать изменившийся характер звуков. Какое-то подобие беглого или залпового огня переросло в обычную перестрелку, в которой явно прослушивались выстрелы малокалиберных и автоматических пушек, трескотню винтовок и пулеметов, что никак не соответствовало простому артобстрелу по площадям. Вскоре прямо на дорогу, чуть ли не под гусеницы главного Булата, выскочили два всадника, которые отчаянно махали руками. Место для засады было не очень подходящим, но все же стоило подстраховаться, поэтому отдал короткую команду в микрофон радиостанции «К бою». Красноармейцы еще ничего не поняли, а танки и бронетранспортеры сразу вывалились из колонны, занимая оборону. Бойцы в пятнистых касках, бронежилетах, сжимающие в руках необычное оружие, посыпались с брони, сразу занимая позиции. Но и бойцы Красной Армии были уже не новичками. Чуть-чуть замешкавшись, они быстро разобрались в ситуации и резво попрыгали с брони и также заняли оборону. Но опасности не было, кроме, конечно, близкой и весьма настораживающей канонады. Один из всадников оказался старшиной из разведроты дивизии Тесёлкина. Его опознал командир одной из рот, приданной нам для усиления. Поэтому сомнений в правдивости рассказа разведчиков вроде как не было. Старшина доложил, что его отправили предупредить танкистов про немцев, которые, не прекращая артиллерийской подготовки, бросили танки сразу после марша в наступление на русские позиции в сопровождении двух полков пехоты. Первая линия обороны была прорвана почти сразу. Вторая держится из последних сил, но боеприпасов противотанковой артиллерии практически нет, и танки противника остановить нечем. Да уж, сюрприз так сюрприз. Теперь придется действовать быстро, иначе противник раздавит хлипкий заслон и как по проспекту дойдет до аэродрома. К тому же система радиопеленгации показывала множество германских радиопередатчиков, которые активно стали работать за последние несколько минут. Судя по перехвату, который осуществлял Коротков, сидящий в БТРе, переговаривались танковые экипажи, распределяя цели. Вот и все. Надо принимать решение. Стоящие рядом люди посмотрели на меня, ожидая приказов. Я не мог приказать отступать, поэтому ответ был только один. Танки и бронетранспортеры неслись по грунтовой дороге, при этом для идентификации на главном танке прикрепили красное знамя. Идущие со стороны линии фронта раненые, увидев диковинные боевые машины, отходили в сторону, с надеждой смотрели вслед несущимся к немецкому прорыву тяжелым танкам и бронетранспортерам, на броне которых примостились бойцы в необычной пятнистой форме. Мы успели почти вовремя. Бой был в самом разгаре. Немецкие танки подошли практически к линии окопов, вырытых недалеко от линии леса. За танками шли густые цепи пехоты, среди которых двигались несколько бронеавтомобилей с крестами, методично обстреливающих советские позиции из автоматических пушек. Судя по количеству наступающих, противник решил бросить все резервы, чтобы прорваться к нашему аэродрому. Я находился во втором бронетранспортере, с которого уже прекрасно просматривалась вся картина боя. Всем, внимание, заходим с левого фланга. Первая линия танки, вторая бронетранспортеры. БТРы работают по противотанковым пушкам, что развернули на поле и легкой броне. Дровосек, на вас выбить все тяжелые коробки противника. Вас понял, Феникс. Калюня. Такой странный позывной был у Ковтайкина, но он не обижался. На связи, Феникс. Вы в окопы. Берете с собой АГС, ручники, гранатометы, отсекаете пехоту от танков. Вас понял, Феникс. Дождавшись, когда с брони спрыгнул десант, ухватив с собой гранатометы и боеприпасы, дал команду на атаку.